здравия, уважаемые слушатели и зрители! Продолжаются светлые праздники. Сегодня отмечаем водокрес. Это время, когда вода приобретает волшебную, целительную структуру. Начинаются малые Виллисовы святки, а это значит, что идет время ожидания чудес, волшебства, гаданий. И сегодня программа «Пространство женщины» впервые выходит в прямом эфире. На Народном славянском радио с вами я, ведущая Елена Андреева, и мой собеседник, уже знакомый нашим слушателям и зрителям, психолог Валерий Гнездов. Здравия тебе, Валерий! Здравия, Елена! Здравия всем слушателям и зрителям Народного славянского радио. Валерий, я тебя тоже поздравляю со всеми светлыми праздниками, с народившимся солнышком Колядой. Сегодня чудесный вечер, святочный. И это значит, что энергия любви распространяется всюду, от сердца к сердцу, и в мыслях, и в словах. Время любви, на мой взгляд, никогда не проходит. И я тебе предлагаю сегодня, давай поговорим о любви. Достаточно действительно волшебная тема. Я тоже хочу тебя поздравить со всеми светлыми праздниками, как и наших зрителей и слушателей, пожелать всего доброго. Тема любви настолько обширна, насколько я хочу сегодня перевести ее в плоскость практики. Потому что после каждого эфира достаточно много комментариев приходится читать о том, что люди хотят практики. Это понятно, это справедливо. Поэтому предлагаю сегодня больше поговорить именно о практике, которую люди смогут с добром использовать для себя и своих близких. Практики мы от тебя, конечно же, ждем. И, Валерий, я предлагаю начать все-таки с того, наверное, дать вот личное свое определение, твое определение, как ты это умеешь, что такое любовь. С точки зрения исследования этого процесса, явления в жизни человека и людей, предлагаю использовать такое понятие любви, как жизненная энергия. И ведь действительно, если мы начнем с тобой исследовать это явление, то река может быть и море сравнимы как раз с любовью. То есть мы видим некое движение, перемещение, волны, и все это вполне реализуется как раз в любви. Потому что любовь как жизненная энергия, она имеет свое течение, направление, имеет свои вибрационные характеристики, о которых мы поговорим. Жизнь с точки зрения современной науки — это активное существование материи. То есть, как видим, и здесь тоже есть предпосылки к любви. Ну а если говорить широко, то любовь как жизненная энергия проистекает оттуда, что и кого мы называем Творцом, Создателем, Богом изначальным. Поэтому, переходя из одного мира, который называют тонким, в другой, любовь доходит до нашего явного мира, в котором мы сейчас проводим этот замечательный эфир. И уже здесь, на биологическом уровне, потому что один из потоков жизни выражается именно в биологическом существовании клеток, организмов, обмене веществ, поддержание гомеостаза в организмах, любовь как раз и проявляется. Если под таким углом посмотреть на любовь, то она имеет самую практическую, свою содержательную раскрываемость. Ведь если мы говорим о том, что я люблю свое тело, это означает, что я позволяю своему, в данном случае явному, плотьему телу пребывать в состоянии больших жизненных энергий. То есть я запрещаю себе потреблять и вводить в свой организм то, что будет эту самую жизненную энергию, его жизненные силы, уменьшать или убивать совсем его. В этом смысле тогда понятно, что такое любовь. То есть это жизненная энергия, которую мы, первое, можем ощутить на уровне тела. Второе, распознать на уровне переживаний, чувств. И третье, осознать как мысли, образы тех или иных процессов, явлений, суждений и представлений о мире. И вот если все это мы соединим, тогда мы можем говорить о том, что существует любовь между, например, мужчиной и женщиной, что характерно для вот таких замечательных программ «Пространство женщины». Почему? Потому что часто женщины или мужчины упрекают друг друга в том, что те или иные недостаточно их любят. Когда занимаешься оказанием психологической помощи людям, то спрашиваешь, а что значит вас любить? То есть что такого необходимо делать, в каких находиться состояниях и какие слова произносить, чтобы вы могли сказать в полной мере, что вас муж или, если говорить наоборот, то жена вас любит. И здесь возникает очень интересный парадокс, что зачастую, ну здесь я говорю как раз о проблемах взаимоотношений, люди не могут это ясно выразить. И приходится также слышать о том, что, мол, она или он сам или сама должны догадаться, что делать, чтобы эту любовь самую ко мне проявить. Это как раз мы возвращаем наших дорогих зрителей, слушателей к предыдущим передачам «Пространство женщины», где мы с тобой, я считаю, достаточно спокойно и точно обсудили вопросы первого свидания с точки зрения построения семейных отношений между мужчиной и женщиной. Кстати, еще один момент интересный, который перед началом раскрытия темы считаю важным сообщить, это как раз то, что называется «конами мироздания». И один из самых главных для нас, видимо, начальных конов, о котором я тоже говорил на предыдущих передачах, не только у тебя, но и на других эфирах Народного славянского радио, это «кто я» или «кто ты», то есть самоопределение. И интересно, что, например, в некоторых святых писаниях говорится о сотворении человека мужчины и женщины. Это достаточно интересно, потому что речь идет не о людях, а именно о мужчине и женщине как человеке. Тогда возникает вопрос, а по отдельности мужчина и женщина тогда получается пол человека? И здесь выясняется, что пол человека изначально, правильно говорить, не мужской и женский, а пол человека мужчина и пол человека женщина. А чтобы состояться человеком, необходимо не только научиться жить по совести, преодолевая низменные инстинкты, чтобы преобладали творчество и разум, и через совесть прийти к тому, чтобы все-таки соединиться в семье, в данном случае, конечно же, соединение мужчины и женщины. Все остальные соединения, как мы видим, даже опираясь на источники святых писаний, не могут дать полноту человека. Да. Именно о любви между мужчиной и женщиной я сегодня и хотела поговорить с тобой. Все мы знаем определение любви «люди богов ведают». И вот здесь ты как раз и раскрыл смысл этой фразы. Очень интересны вот твои видения, что такое любовь. Но у тебя на все свое мнение, и оно действительно уникальное. Так вот, любовь между мужчиной и женщиной, как чувство, как состояние. А когда приходит любовь, есть ли какие-то этапы отношений, которые предшествуют состоянию любви? Вот как ты думаешь? Корректно, видимо, начать с того, что сотворение нового человека, мужчины или женщины, их соединение начинается с того, что мужская и женская энергия должны объединиться вместе. И это величайший как раз акт творения, акт любви, который нам показывает, что соединение жизненной энергии мужчины и принятие ее женщиной, а в дальнейшем соединение с женской энергией, дает начало новой жизни. А раз есть новая жизнь, есть ее энергия, есть ее характеристики, параметры, есть матрица развития этой энергии, то есть развитие этой самой любви. Поэтому с самого начала уже любовь как жизненная энергия присутствует даже в зиготе. И когда идет полемика людей о том, что совершение, уж извините, повторяет то, что приходится слышать, чистки или какие-то аборты, которые мы прямо называем криминальные, потому что не будем все-таки забывать о том, что есть различные обстоятельства, медицинские показания. Мы говорим о том, что идет сознательно прерывание этой самой жизни, когда ребенок не желанен, то здесь идет прерывание как раз этой любви. В ином случае может быть так, что мысли, желания папы или особенно мамы, которые не хотят появления ребенка или опасаются, живут со страхами, имеют проблемы со своим здоровьем, тоже уменьшают эту самую жизненную энергию. Отсюда ребенок может родиться с различными патологиями, которые проявляются даже в пренатальной стадии его формирования, а далее уже и после рождения. Поэтому любовь начинается как раз с сотворения нового биологического существа, в которое проходит душа, реализуясь через все семь тел. Если же мы говорим о том, что мы созданы для того, чтобы научиться любить, то есть научиться распознавать любовь, то любовь может быть принята нами, накоплена и кому-то передана. И когда мы говорим о том, что человек только приобретает какую-то жизненную силу от своих близких или в силу каких-то практик и не передает эту энергию, не обменивается ею с другими, тогда это несколько ущербное представление человека о самой любви, как о цикле жизненной энергии. Почему? Мы с тобой рассматриваем отношения между мужчиной и женщиной. И здесь работает очень занимательная, я бы сказал, даже не математика, а волшебство. Как раз употреблю то слово, с которого ты этот эфир начала. Почему? Потому что объединение мужской и женской энергии — это не простая математика, где условно было 3 единицы жизненной энергии у женщины, 3 условных единицы жизненной энергии у мужчины, и объединяясь, они дают 6 условных единиц жизненной энергии. Нет. Там идет какие-то космические объединения. То есть это в сотни, в тысячи раз больше и мощнее. Таким образом, именно объединение этих мужской и женской энергии в состоянии любви позволяют прийти к новым ошеломляющим открытиям. А что значит состояние любви? Вот теперь об этом. В каком биологическом организме любви больше? Который болен, который хворает, который находится в состоянии переживания травмы, который травит себя ядами? Конечно же, нет. Человек, который занимается здоровым образом жизни в целом, позволяет жизненным энергиям полностью входить в его биологическую плоть и поддерживать тот самый гомеостаз, о котором говорят ученые, как о проявлении жизни. Далее, если мы будем рассматривать с тобой проявление жизненной энергии на уровне чувств, то это будут положительные чувства, потому что они обладают высокими частотными характеристиками. То есть, проще говоря, высокие вибрации. Чем выше вибрации, тем больше жизненной энергии будет в человеке. И чувства играют в этом самую непосредственную роль. Но чувство — это оценочное влияние происходящего с человеком события, явления, отношений. А кто является этим оценщиком? Ну, конечно же, сознание человека — хотя зачастую это подсознание людей, которые, сами того не осознавая, находятся в негативных чувствах. Поэтому изначально оценка происходит, условно говоря, в головном мозге. Хотя это еще раз условно, потому что сознание распределено не только в головном мозге. Головной мозг — это лишь инструмент. Поэтому от того, какие мысли у человека, насколько в нем много психотравм, насколько эти психотравмы преобразованы в то, что называется позитивные связи между нейронами, и электрический сигнал там соответствует тому, что мы называем положительными мыслями, настолько жизненной энергии, как любви, и будет именно в человеке. И вот теперь, если мы это все объединим, то получим, что находясь в положительных мыслях к объекту своей любви, пребывая в положительных чувствах, потому что действия совершаются по совести, а совесть — это главный индикатор чувств. Отклонение от совести влечет к негативным чувствам. Ну, так должно быть и у светлых людей. И, наконец, здоровый образ жизни, то есть когда тело наполнено, буквально кипит жизненной энергией, вот если с такими состояниями, такими мыслями, переживаниями подойти к своему любимому человеку и просто хотя бы его обнять, даже без слов, находясь в именно таких мощных вибрациях, то тот, кого мы обнимем, вполне себе может подумать или сказать вслух, что это акт как раз и внимания, и любви. Но кроме явива плоти тела, мы же знаем, что есть другие тела. И здесь то же самое мы можем говорить о том, что если есть методики, как войти в мир каждого тонкого тела и как любовь, как жизненную энергию воспринимать именно там, а потом не спускать до своего явива тела и реализовывать в отношениях с людьми, тогда это было бы, считаю, самым лучшим, что можно сделать с точки зрения именно передачи или обмена любовью. Но любовь, кроме действий, я сказал про то, что можно обнять человека, и химически ученые подтверждают, потому что окситоцин вырабатывается. Мы тоже об этом говорили уже в эфире. Как раз к вопросу, Елена, когда мы обсуждали, в чем нуждается женщина, в каких формах любви. Ну, достаточно действительно, да, обнять. Конечно, это только одно из сотни, наверное, того, что можно сделать. Мы приводим простые, наглядные примеры. Что же касается взгляда, то в художественной литературе есть описание, и в психологии есть четкое понимание, какой взгляд холодный, злой взгляд, а который добрый, доброжелательный, взгляд потухший или взгляд ясный, яркий взгляд. И многие люди интуитивно, почему интуитивно? Потому что очень трудно это описать словами. Он смотрел на нее влюбленными глазами. А влюбленными глазами это как? Это что, там сердечки в глазах мелькали или что? И здесь возникают очень простые ответы на, казалось бы, изначально такие сложные вопросы. Ведь состояние расслабления человека, физическое расслабление, позволяет человеку иметь больше жизненной энергии. Вспомним то, что мы с тобой говорили людям про страхи. Любой страх, как стресс, это удар по сердечно-сосудистой системе. Это зажим. А самые мелкие кровеносные сосуды, которые и питают весь организм, называются капиллярами. Их сжатие приводит к тому, что клетки и даже целые ткани, органы перестают нормально питаться. Соответственно, жизненная энергия уходит, поэтому чем больше стрессов, тем меньше жизненной энергии. И напротив, чем больше человек расслаблен, как мы говорим, открыт, то есть не зажат, тем больше возможность этой жизненной энергии циркулировать. Поэтому глаза человека, которые расслаблены, мышцы лица расслаблены, дыхание какое? Спокойное, глубокое, уравновешенное. И в этом состоянии, конечно, человек, если еще добавит к этому некий образ, что через его глаза струятся лучики света к любимому или к любимой, тогда мы, наверное, в целом получим некий портрет влюбленных глаз. Но, конечно же, вот описать это вот людям трудно. Хотя наверняка есть аппаратура, которая может, например, посчитать количество фотонов, которые излучает такой глаз. Валерий, энергии, да? Ты обещал дать упражнение, которое поможет вот как раз выражать любовь в глазах. Ты приготовил эту практику? Здесь я хотел бы напомнить, кто уже знал, и тем, кто не знал, рассказать об дыхательной практике, которая используется в простой йоге. Я изучал это еще в детстве своем. Она называется капалабхати. Образуют два слова. Капала — это череп, голова, а абхати — сияющий. И было замечено, что человек, люди в обычной жизни, из-за неправильного питания, неправильного образа жизни и в связи с тем, что они не контролируют свое дыхание, они очень часто пребывают в стрессе. Как было сказано ранее, дыхание и состояние тела очень сильно влияет как раз на течение жизненных энергий. То есть, соответственно, чем больше у нас жизненных энергий, тем больше мы можем их передать, отдать тем, кто в них нуждается. Поэтому практика заключается в том, что делается достаточно мощный резкий выдох и так, чтобы передняя стенка живота, брюшина, ушла назад резко и быстро. Мы как бы искусственно при этом втягиваем живот, поджимая в том числе абдоминальные мышцы, и стараемся мысленно, конечно же, переднюю стенку живота направить и прижать к позвоночному столбу туда-назад. Очень интересно, что большинство людей знают о работе легочной диафрагмы. Это мышечная перегородка, которая отделяет наши легкие от органов брюшной полости. Но мало кто знает или говорит о урогенитальной диафрагме, которая как сеточка, условно гамак, поддерживает эти органы снизу. И здесь как раз необходимо чуть-чуть посмотреть анатомию, физиологию. Это не займет много времени, но даст четкую картинку и понимание, как осуществляется эта практика. Итак, на первом этапе осуществляется резкий выдох. Почему резкий выдох должен быть? Потому что наша задача — максимально освободить легкие, особенно низкие, низшие доли легких, от тех газов, которые там остаются обычно. И таким образом происходит полный резкий выдох. А после этого передняя стенка живота естественным образом легко и плавно возвращается в свое исходное состояние, производится вдох. И таким образом повторяются то, что называется циклы дыхания. Но каждый раз, когда мы говорим о какой-то практике, мы каждый раз должны предупредить наших дорогих слушателей, зрителей о том, что кто бы какие практики здесь ни говорил, всегда помните о необходимой целесообразности, разумности и психофизиологических показателях. Например, очень много дыхательных практик и капалабхати в том числе имеют ограничения. Например, у людей, у которых повышенное давление, проблемы с легкими сейчас, особенно постковидные осложнения у людей бывают, которые не позволяют в полной мере выполнять эти дыхательные практики. А у людей, у которых много-много разных других недугов. Поэтому прежде чем что-то практиковать, посмотрите, соберите дополнительную информацию, спросите у своего лечащего врача, у медиков, специалистов, которые сами этим занимаются, потому что иногда происходит очень интересное отношение с медиками, с врачами. Они никогда этим не занимались, и все то, что вне поля их изучения, они считают каким-то, ну, либо глупостью, либо то, что может навредить. Поэтому ищите тех специалистов из области медицины, тех лечащих практиков, которые сами это прожили, сами этим занимаются и могут достоверно уже сказать, насколько и для кого это полезно или, наоборот, противопоказано. Но эта практика, самая простая, позволяет уже за несколько минут получить состояние действительно того, что глаза буквально наполнены внутренним светом. А значит, подходя к человеку с этими сияющими глазами, он может подумать, что вы его в данный момент очень-очень любите. Я считаю, что уже здорово. Не знаю, что по поводу света, но пока ты говорил, я эту практику пробовала выполнять, делать. И то, что в глазах у меня прояснилось, это точно, могу тебе сказать. Очень интересная, на самом деле простая и действенная практика, я согласна. Вот ты уже затронул момент по поводу того, что я тебе говорила о том, что слышала такую фразу, что женщины в любви нуждаются больше. Вот интересно, как нужно проявлять любовь мужчине к женщине и женщине к мужчине? Это отличается, имеет отличия какие-то или сходство наоборот? Сейчас мы коснемся очень тонкой темы, которая привлекает большинство людей. Другое дело, что не все об этом прямо говорят. Речь идет об интимных отношениях между мужчиной и женщиной. Дело здесь вот в чем. Женщина так создана Творцом, что она принимающая сторона, то есть она, как ее еще считают, иньской энергией, то есть условно холодная, это не имеет к температуре никакого отношения, потому что женщина часто бывает более горячей с точки зрения обычной температуры. А здесь речь идет о том, что принимающая сторона. Мужчина же, наоборот, с точки зрения янской энергии, солнечной энергии, это отдающая сторона. И, собственно, тот сам акт творения нового человека, он сопровождается тем, что мужчина отдает свою жизненную энергию, которая распространяется в виде биологической жидкости мужской, а женщина ее принимает. И как по-другому здесь возможно процесс перенастроить? Это невозможно. Все остальное — это уже будет отклонение от тех правил, принципов, если хотите, которые Творец создал. Все остальное — это уже может завести людей в какие-то дебри извращений либо генетических мутаций. Поэтому женщина как раз здесь принимает. И мужчина отдает огромное количество жизненной энергии в этот самый момент. А другое дело, что современные люди этим играются. И получается так, что мужчина себя отдает вновь и вновь, вновь и вновь. Но речь идет не в русле создания новой жизни, то есть сотворения и приведения новой души, рождения ребенка, а речь идет просто об удовольствии. И в этом смысле то, что восточные исследователи дают рекомендации практики, что мужчина здесь может поисчерпаться. То есть он-то свою жизненную энергию отдает женщине, он выражает свой акт любви. Женщина принимает, но после этого мужчина слабеет. И подсознательно у невоспитанных, неразумных мужчин могут появляться мысли не самые хорошие по отношению к своей любимой женщине. Ведь много психотравм, много различных подсознательных программ негативных, они находятся в области невидимого для людей, в области подсознания. Но это не значит, что они действуют слабо. Напротив, они как раз делают очень серьезные проблемы для человека в будущем. И вот подсознательно мужчина может в том числе даже в каком-то смысле возненавидеть свою женщину и пытаться утверждать свое «я» над ней за счет каких-то, может быть, даже грубости, отсутствия нежности, либо пытаться доказать свою значимость другим, не самым лучшим способом. Вот это самый первый момент сотворения новой жизни. Что касается обнимания, мы тоже здесь про окситоцин говорили. Что касается других форм обмена энергии, передачи, ну, здесь, наверное, я не имею права за всех говорить и зачитывать, чтобы люди записывали те формы, в которых любовь может выражаться. Здесь разумным представляется мне спросить у каждой конкретной женщины, а что ты хочешь от мужчины своего дорогого? тот же самый вопрос задать мужчине. А что ты бы хотел от своей любимой женщины? Каких форм любви? Но для этого надо же сначала все-таки вспомнить, что любовь — это жизненная энергия. А если мужчина приходит домой полностью измотан работой, если лица на нем нету, если он в подавленном состоянии, какие жизненные энергии он сможет дать свою семью, дать своей любимой женщине? Поэтому практики, о которых мы говорим, они должны прежде всего давать возможность людям быстро перенастраиваться. Это 5 психофизиологических факторов. Разберитесь со своим сном. Во сколько ложиться спать? Почему вы просыпаетесь в 3-4 утра? И что это за время? Каким образом и что потреблять в пищу? Что в себя доставлять в свой организм? Что не доставлять в него? Чем его нельзя травить ни в коем случае? Какие физические упражнения полезны? Какие, наоборот, может быть, избыточны и даже вредны для организма? Какие дыхательные практики человек использует? Вот мы сегодня про Капабхати говорили, то есть череп, который сияет. Но есть же другие практики. На своем канале я говорю о пробе Генча, которую я использую, чтобы найти и устранить стрессы, которые есть в организме человека. Есть и другие практики. Думаю, что когда-нибудь мы и их затронем. И, наконец, водно-питьевой баланс. Вода — это жизнь. Любовь — жизненная энергия, поэтому неспроста вначале дал сравнительную характеристику любви с некой рекой, которая течет, или ласковое море. То есть есть исток, есть движение, есть течение. А если это будет стоячая вода, то она превратится либо в лужу, если больших размеров, то болото. И жизненной энергии с точки зрения попить оттуда водицы, наверное, будет не так уж и много. То же самое у человека. Если 5 психофизиологических факторов соблюдаются, тогда он наполнен жизненной энергией, и он может в любой форме это давать своему близкому. А форма может быть разная. Вот женщины, я думаю, ты меня поддержишь, очень сильно привязаны к своим детям. Ну, мы сейчас говорим в хорошем смысле. Не про материнский инстинкт, когда разум у женщины отключается, и она, сама того не желая, делает для своих детей хуже. Мы говорим про заботу, про внимание к своим детям. И если мужчина оказывает детям достаточное количество внимания в виде совместных мероприятий, обучения, физической активности, то есть уделяет достаточно внимания для того, чтобы ребенок рос, развивался полноценно. Я думаю, что любая женщина воспримет это с большой благодарностью. То есть, несмотря на то, что ее любимый мужчина адресует, транслирует жизненную энергию на детей, но она получает с этого тоже достаточно много любви. Поэтому могу сказать, что возможна такая связка. Если мужчина любит, то есть дает жизненную энергию своим детям, то и мама этих детей тоже получает часть этой жизненной энергии, то есть любви. То есть таким образом он через своих детей любит свою близкую. А так что еще? Давай с тобой рассмотрим очень просто, чтобы людей не уводить в философию. Что необходимо для нормальной семьи? Жилье должно быть? Должно быть. Быт налажен, уют в доме. Чтобы было что поесть, попить, чтобы был досуг, который развивает, а не деградирует, чтобы все было подчинено здравомыслию. Чтобы все это создать, необходимы и достаток, и жизненная энергия. Конечно, можно посмотреть пример, когда приходит и убирается кто-то в доме со стороны, но мы же понимаем, что для большинства наших людей это вызывает непонимание или даже отторжение. Я в своем доме должна быть хозяйкой. Так рассуждает каждая здравомыслящая женщина. Поэтому мы вкладываем в содержание дома, в чистоту, в опрятность достаточно много сил. К сожалению, вот то, что касается семейной психотерапии, когда приходится разбирать уже сложные проблемы, когда отношения действительно зашли от любви в нечто другое. А мужчины считают, что женщина родила ребенка, она целый день дома, и вроде бы как она ничего не делает, а он целый день на трудовом фронте занимается добычей финансов для того, чтобы создать необходимый быт, организовать. А женщина вот целый день дома, и он приходит, а дома ребенок играл, что-то не убрал, и устраиваются скандалы. Удивительно, но это часто приходится слышать. Вот для этого мужчине необходимо, наверное, самому иногда побыть с ребенком и одновременно и попробовать что-то приготовить, и убраться, и уследить, чтобы ребенок, если он маленький, никуда-то не залез, не упал. Ну, это я сейчас говорю о том внимании, которое рождает любовь. Потому что, когда приходилось исследовать этот процесс, а что такое любовь, то первое, на что удалось выйти, это если есть любовь к человеку, то отсутствует осуждение. И точно наоборот справедливо. Если мы осуждаем человека, то в данном смысле мы перестаем любить этого человека. Что такое осуждение? Это узкое сознательное движение мысли, чувств, переживаний на нечто плохом, на негативе. То есть это означает сосредоточить внимание только на чем-то плохом в данном случае. Именно это является предметом осуждения. А любое плохое, осуждаемое — это низковибрационное поле. Ну что значит поле? Вот я сказал слово «поле». Это связано с биологическим полем человека, потому что исследования давно уже проводились. Мы излучаем на уровне биополя электрическое поле, магнитное поле, электромагнитное излучение и тепловое, и фотонное излучение. Таким образом, получается, что эти излучения начинают работать по-другому. То есть мы концентрируемся, ну тот человек, который осуждает, концентрируется на этих низких вибрациях, соответственно, он является уже источником этих самых низких вибраций, соответственно, он не может тому человеку, о котором он подумал с осуждением, передать жизненной энергии, любви. То есть канал жизненной энергии перекрывается. А мы говорим о том, что человек, который что-то сделал, может быть, не самое нравственное и доброе, нуждается как раз в нашей помощи, поддержке, а не в осуждении. Критики хватает у нас. Любой здравомыслящий человек сам способен осознать свою вину, ее исправить, загладить. А вот попробовать не осуждать, что значит не осуждать? Это значит проникнуть за факт, который подвергается осуждению, в причину. Человек что-то обидное сказал. Не цепляться за обидные слова, а посмотреть чуть дальше, а какова причина была того, что он это сказал или это сделал. И уверяю, в большинстве случаев мы выходим на те самые ранние детские, а может быть даже пренатального возраста, психологические травмы, которые являются источником низкочастотных колебаний. И в определенных ситуациях отношений, напряженных отношений даже, может быть, в каком-то смысле, они управляют человеком. Вот ты говоришь, я понимаю, что одна наша тема о любви, казалось бы, такая замечательная, светлая тема, тем не менее цепляет за собой цепочкой многие эфиры, которые уже были до этого. Это эфиры воли и эфиры построения, этапы построения взаимоотношений в семье. Ты уже затронул те моменты, когда уходит любовь. Можно ли убить любовь? И как раз чем убивают любовь? А вот как сохранить любовь в семье? В каких случаях этого, может быть, не стоит делать? И что нужно делать, чтобы любовь не ушла? Для того, чтобы любовь осталась, не ушла, необходимо быть к этому готовыми. Необходимо знать, понимать самые простые, элементарные правила, что жизненная энергия любви притекает только туда, где есть способность принимать, где есть то, что мы называем здоровьем в широком смысле. Потому что нездоровые люди, к сожалению, жизненной энергии много не могут давать. Да, элементарные формы заботы, внимания — это есть. Здесь, кстати, тоже один такой момент заблуждение людей. С учетом темной эпохи, которая называется «Ночь сварога» у нас, произошла некая деградация. Не будем сейчас останавливаться на этапах этой деградации и на масштабах. Скажу только, что именно от понимания сути и содержания любви люди в основном перешли к копированию внешних форм. Простое. «Ты меня любишь? Подари шубу». «Ты меня любишь? Отпусти с друзьями пьянствовать в гараж». Привожу не самые лицеприятные для многих вещи, но именно это иногда и происходит. То есть копирование и подражание внешним формам отношений с людьми не означает, что внутреннее содержание именно связано с жизненной энергией. Например, можно подарить шубу, но с такими злыми мыслями и с таким внутренним состоянием раздражительности, обиды, гнева, что лучше бы, наверное, было бы вообще этот подарок не дарить. Кстати говоря, убить любовь невозможно, если только человек не убьет себя либо кого-то. Конечно, ужасные вещи, но пока человек жив, жизненная энергия любви в нем есть. И в этом смысле как раз до последнего право каждого человека, но я думаю, что и обязанность не только сохранять, но и умножать эту самую жизненную энергию любви. Что делать, чтобы в семье эта жизненная энергия только росла и крепла? Я сейчас буквально мазками, чтобы не перегружать наших слушателей, зрителей. Первое — разобраться все-таки в вопросах сексуальной жизни мужчины и женщины. То есть убрать все извращения, убрать все наносное, чуждое. И понять очень важные моменты именно обмена жизненной энергии, когда тела именно обмениваются. Я имею в виду тела сейчас не физические, я как раз сейчас говорю тела, которые и тонкие в том числе. То есть подходить к этому на уровне «я в его тело», «жар его тело», «нави его», «клуб его» хотя бы. Но так как без кармы, то есть без причинного тела мы тоже не встретились бы, поэтому здесь необходимо еще прорабатывать и причинное тело, понимать, что людей соединило вместе. Ну и, конечно же, колобия тела как духовное прозрение или совесть. Вот с этого все и должно начинаться единение мужчины и женщины. В этом надо в вопросе, конечно, разбираться. Следующий момент. Мы говорим о рождении ребенка, но вот те практики, которые в общепринятом слогане звучат как духовное зачатие, это как раз подготовка к сотворению новой жизни заблаговременно. Это значит определенные мысли, определенные обговаривания, определенное понимание и знание между мужчиной и женщиной, кого они хотят привести в эту жизнь и много-много что еще. Следующий этап. Все мы живые, мы не идеальны. Да и здорово, что мы не идеальны. Поэтому мы все склонны к ошибкам. Вопрос в другом, что если эта ошибка повторяется снова и снова? А любая ошибка — признак того, что идет блокировка жизненной энергии любви. То есть Творец никогда не даст человеку жизненной энергии, если он повторяет ошибку, которая приводит к каким-то вредным последствиям вновь и вновь. Здесь необходимо помочь человеку. Есть специалисты-психологи, есть здравомыслие, есть то, что называется беседа по душам. Искать надо разные формы. На чем-то одном не строить эти отношения. То есть любая ошибка, совершенная в отношениях, я сейчас про отношения говорю, это не повод, чтобы прекращать общаться, а повод, наоборот, еще больше общаться для того, чтобы помочь своему близкому найти причину этой ошибки и ее своевременно устранить с наименьшими потерями. А что происходит как первичная реакция на вот эти ошибки? Обиды, злость, негодование. Конечно же, в основе всего этого страхи лежат. То есть проекция негативного будущего а вот если и дальше так пойдет, мы вообще расстанемся, или а вот если он еще раз так поступит, что мне делать, убегать? То есть это страхи, которые рождают все остальные названные негативные чувства переживания. Поэтому здесь тоже могу сказать, что пока со страхами человек не разберется, он не сможет строить отношения в любви, потому что в пределе может быть либо любовь, либо страх. Страх — это самая низкая вибрация, она близко к нулю. Любовь — очень высокая по частоте вибрация. Там не будем говорить диапазон, но исследователи некоторые приводят такие числа, что это и 200, и более герц. А уже с 20, как они считают, начинаются положительные частотные характеристики чувств. Поэтому со страхами тоже надо что-то делать. Были эфиры неоднократно на эту тему на Народном славянском радио. Предлагаю всем посмотреть или пересмотреть, чтобы с этим разобраться. Дальше. Вот действительно, ты очень разумный вопрос задала, но я хотел бы этот разумный вопрос передрисовать, если ты позволишь, как раз нашим зрителям и слушателям. А что для женщины важно получать, в какой форме любовь от мужчины? Видеть, чего эта любовь должна к ней проистекать, проявляться в мужчине по отношению к женщине? И тот же самый вопрос справедливо адресовать мужчинам. А вы что хотите от своих женщин? В какой форме получать жизненную энергию? Но самое главное, я считаю, это умение объединить эти жизненные энергии, чтобы получить, ну, нечто колоссальное, нечто новое. Из этого нового уже будут проистекать и оздоровление на физическом уровне, и новые чувства, и новые творческие задачи будут решаться, новые планы будут строиться. Самое главное, нам не надо будет устраивать кровавых революций, митингов, переворотов, о которых говорят горячие люди, которые, наверное, находятся не в состоянии любви. Мне очень понравилось о том, как ты сказал, как проявлять мужчине любовь через заботу о детях. Вот что касается помощи по дому, здесь славянский мир говорит о том, что это все-таки приоритет женщины, стезя ее забота, пространство дома. А вот дети — это вообще замечательно. В том числе в современном мире, к большому сожалению, очень много пар, у которых уже были семьи. Мы тоже об этом говорили в предыдущих программах. И где есть дети, маленькие, взрослые, не имеет значения. И очень мудро, на мой взгляд, поступают мужчины, которые начинают проявлять свою заботу и любовь к детям женщины. И женщина, видя это, обращает внимание и принимает тогда мужчину гораздо, мне кажется, быстрее. На самом деле это очень такой хороший ход, на мой взгляд. Лена, это же не только ход, это же то, что вообще присуще русскому человеку. Мне вспомнилось, пока ты говорил вот эти правильные вещи, солдат ребенка не обидит. И в Германии памятник, который был русскому солдату с ребенком на руках, это же не только речь идет о любви к детям, которые, например, мужчина воспитывает от предыдущего брака или своих детей. Это, наверное, необходимо таким образом действовать ко всем детям, которые у нас. И недавно услышал информацию, очень для меня радостную, что из детских домов, только сейчас не сразу не вспомню, то ли по Московской области, то ли еще где-то, стали забирать детей, и там все меньше детей остается. То есть процесс, дай бог, чтобы это было действительно подчинено силы и закону любви, тогда это прекрасная новость, и она не может не радовать. Ну, кармически говорят о том, что на самом деле чужих детей не бывает. И те дети, которые, возможно, должны когда-то были у тебя родиться, они рождаются где-то и приходят к тебе через других людей. Об этом говорится. Но вот должна ли женщина точно так же принимать детей мужчины и через любовь к его детям, через принятие его детей, транслировать свою любовь мужчине? Меня настораживает вопрос в позиции «должна ли?». То есть обязана, должна для чего? Хорошо. К как говорят, оговорка по Фрейду, беру свои слова обратно, нужно ли женщине, скажем так? Конечно, любое отношение к детям должно исходить из состояния любви. Вот здесь как раз должно слово уместно, потому что дети как губка впитывают все те энергии, которые их окружают. И именно социальная среда, то есть папа, мама, близкие, друзья, товарищи, учителя, да и общество в целом, с которым соприкасается ребенок, все это создает будущего человека. Мы знаем эффект Маугли, когда дети, которые воспитывались вне общества людей, со зверями, с животными, они, к сожалению, не становились человеком в полном смысле. Их уже исправить было невозможно. То же самое здесь. Если ребенок не получает любовь от взрослых, да, это, возможно, не родная мама для этих детей. Женщина вышла замуж, у мужчины есть дети, но, во-первых, ведь ведические правила говорят о том, что женщина уходит замуж, то есть она переходит в род мужа. И если в этом роду уже есть дети у мужчины, считаю радостным принять это как данность и передать свою любовь этим детям. Во всяком случае, именно это будет способствовать укреплению отношений между мужчиной и женщиной. Я здесь вижу только одно. То есть, конечно, делать это с радостью, с пониманием. Да, бывают моменты, когда возникают конфликты. Потому что мы сейчас, так знаешь, с тобой просто говорим, надо или не надо. А люди, которые столкнулись с этим в жизни и переживают, горюют, и вынуждены обращаться в том числе к помощи специалистам психологической работы, они, конечно, тоже с нами-то вроде согласны, говорят, а вы на словах красиво говорите, а в жизни так редко бывает. Но здесь как раз я и говорил о страхе. Что может помешать женщине, которая вышла замуж за мужчину, у которого уже были свои дети, их любить, то есть отдавать им жизненную энергию? Во-первых, не срабатывает сразу биологическая связь. Ведь для мужчины, я сейчас не хочу показаться каким-то узким или твердолобом, но я говорю лишь о биологических закономерностях. Прошу меня здесь жестко не критиковать. Мужчина все-таки не рожает детей. И связь к ребенку у него формируется более социально, чем биологически. Женщина, которая около 9 месяцев вынашивает ребенка внутри себя, она с ним соединена на таком тонком, тончайшем уровне биологическом и физиологическом, что мужчина это понять может, но до конца осознать не в состоянии. Мы разные поэтому. Ну, мы по-разному устроены. И женщине свыше отпущена такая роль, великая роль. Это, конечно, и таинство, это и наука, и искусство выносить ребенка, родить его здоровеньким. Но это вот все женщине дано. Это вот нашим богиням дано. И в этом смысле женщина, которая сама не выносила ребенка, не родила, она, конечно же, например, к детям, ну, условно, не ее родным, которых не она родила, она может не чувствовать вот этой близости биологической. Это понятно, это закономерно. Здесь, да, может быть как раз больше сложность, чем если бы мужчина мог бы полюбить не своих детей у женщины. Да, конечно, могут сказать, что мужчина, который, например, на себе зациклен, он хочет именно своего наследника, поэтому остальных детей, как на Западе говорят, бастарки, он может не воспринимать. Но это уже отдельные мысли, это отдельные состояния мужчин. Мы сейчас в целом говорим о здравомыслящих людях, которые действительно хотят создать человека, то есть пол мужчина, пол женщина соединиться вместе и воспитывать здоровых детей в наше непростое, но очень интересное время, раз мы такие темы в таких эфирах обсуждаем. Да, не зря же говорят, что наивысшая точка любви, наивысшая точка взаимоотношений мужчины и женщины — это как раз вот плод любви, это ребенок. Я предлагаю сейчас обратиться к нашим слушателям и зрителям и уже перейти к диалогу с ними. В эфире Народное славянское радио. Ответы на вопросы. Продолжаем разговор. Продолжаем в эфире программу «Пространство женщины». С вами я, ведущая Елена Андреева, и мой собеседник Валерий Гнездов. И зачитываю вопросы. Первый вопрос поступил от Кирилла Корюшина. Валерий, добрый вечер. Скажите, есть ли здоровая норма половых отношений, необходимая для того, чтобы психическое и физическое здоровье человека были в норме? Валерий, тебе вопрос. Радостно, что мужчины смотрят прямой эфир. Спасибо им. Или, как принято говорить на Народном славянском радио, благодарю. Добрый вечер, Кирилл. Здоровье заключается не только в физическом и психическом благополучии, но еще и в духовном. Поэтому здесь надо до конца, если говорить, то именно вот эта триада. Нормы, которые кто-то может сказать, они будут все базироваться, исходя из той культуры, тех традиций и обычаев, в которых люди живут. Поэтому если мы сужаем наш круг интересов до славян, до ведических обрядов, то об этом говорили в Народном славянском радио, что именно сам процесс соединения в интимном плане назывался милование, и происходил он, как правило, раз в неделю. Но это в тех условиях, это в тех нормах, в которых жили наши предки, когда у них были свои дома, когда в преемственности поколений до старости далеко за 100 лет доживали наши бабушки, дедушки, даже прабабушки и прадедушки, когда общий уровень традиций был на совершенно других началах. На сегодняшний день, наверное, эти нормы уже изменяются. Но если мы посмотрим на традиции наших предков и перейдем к милованию раз в неделю, то, возможно, у кого-то эта норма вызовет протесты и возникнут такие здравомыслящие критические суждения здесь. Потому что как раз для молодежи, воспитанной на культуре доступности фильмов в интернет-ресурсе, да и сексуальной революции, которая, к сожалению, да, по стране прошла, эти нормы совершенно другие. И как бы мы в этих нормах сейчас не вызвали волну возмущения именно подрастающего поколения, которые могут меня упрекнуть в том, что я уже старик, уже старый, ничего не понимаю, ничего не умею, а вот они молодые, жизнь бурлит, и их нормы совсем другие. Я бы хотел здесь как раз обратить внимание на внутренний процесс, который сопровождается милованием. Не норма с точки зрения количественных показателей, то есть как часто, как редко. Опять же, здесь здоровье, это здоровье от того, в каких условиях живут люди. Есть же семьи, которые живут многодетные в двух комнатах, в одной комнате. Условия стесненные, поэтому какие-то рекомендации именно по частоте здесь, наверное, нельзя давать на сегодняшнем этапе. Ну, раз в неделю, но опять же, кто как воспримет. А вот именно как к этому подходить, настраиваться, наверное, стоит еще раз обратить внимание. Тело должно быть чистым и подготовленным. Это касается не только внешней чистоты, но и внутренней, то есть думайте, что вы потребляете, что в себя закладываете. Тело необходимо, чтобы не было уставшим, потому что в уставшем теле мало жизненной энергии. Поэтому рекомендуется, уж если усталость какая-то есть, массажные техники, прикосновения, на рефлекторные зоны, воздействие на биологически активные точки, которые позволяют быстро снять и недомогание, и усталость. Мысли, с которыми человек подходит. Уж я извиняюсь сейчас за остроту темы, но те фильмы, которых для лиц 18 и старше, всегда вызывают у людей повышенный интерес. Но вопрос, то, что там происходит, это человеческие моменты или это больше похоже на животные, на звериные какие-то начала? Считаю, что второе, как исследователь. То есть где здесь нежность, взаимность, где здесь принятие, где здесь добрые, честные мысли. И самое важное, это что мы говорим о практиках, ведь это практическое соединение, которое может дать огромную жизненную энергию, которую человек может потратить на свое развитие, на исцеление от тех болезней, которые, ну вот, не хочется здесь даже называть в такой волшебный вечер. То есть вот понимаете, о чем мы говорим? Подойти к этому более практично. Хотя меня в свое время упрекали. Ты к любви проходишь слишком практично. Но когда называешь любовь философскими понятиями, то уходишь в совершенно непонятную дискуссию. Поэтому, когда мы подходим к милованию, необходимо подходить по всем настройкам. Какие мысли, что ты думаешь о своем близком, для чего вы будете соединяться, понимаете ли вы оба, что это время удобное для вас, что это именно время подходящее для вас. Будет ли это состояние страха, страсти или все-таки открытости, доверия, взаимности? Понимание, что объединяются энергии, в этом смысле уже перестает быть состояние эгоизма «я» или «мне», а состояние, когда идет некое объединение. Кстати говоря, во время высшего апогея, вот то, что признано считать в интимной связи, многие исследователи пишут, отмечают, люди говорят о том, что они как бы выходят из своего тела. Наблюдается такой эффект. Так что мешает нам сначала выйти из своего тела, я сейчас, конечно, условно говорю, то есть пойти от колобьего тела, от совести, пройти структуру 6 тел до явьего и уже соединяться по этим параметрам. Тогда это будет, наверное, нормой. Но если я запутал Кирилла, я сейчас постараюсь еще раз дать какую-то алгоритмику. Первое. Необходимо понимать, что это соединение минимум 6 тел. Значит, с этим надо считаться. Второе. Не подходить к этой связи только из-за страсти или из-за страха. Бывает страх, что да, человек потеряет привязанность или он начнет гулять на стороне, поэтому страх толкает человека, может толкать на вот эту связь. Дальше подходить в чистоте во всех смыслах этого слова. Выбирать время и место, чтобы это было удобно, и вас никто не беспокоил. И вы то же самое не давали никаких лишних предрассудков, вопросов к окружающим, которые могут стать свидетелями вашего единения. Соблюдая хотя бы вот эти правила, принципы, мы уже можем по-другому, честно и открыто подойти к этим отношениям. Но все начинать с разговора. Хотя у многих здесь возникают какие-то, может быть, стеснения, табу или психические травмы. Но это надо в любом случае преодолевать. Только с честного открытого разговора начинается вот уже больше. Замечательно. Виталий Радеев вот спрашивает, а что, если жизненная энергия неисчерпаема? Что ты на это скажешь? Жизненная энергия неисчерпаема в том смысле, что сам Творец есть жизненная энергия, есть любовь. Поэтому, конечно, все, что есть жизнь, то есть активная форма существования материи, она неисчерпаема, никогда исчерпаема, видимо, быть не должна по тому замыслу, который есть у Творца. Ну, во всяком случае, то, что мы существуем, то, что мы живем, то, что мы видим, наблюдаем, это часть этой жизненной энергии. Если же речь идет о том, что, например, в мужчине жизненная энергия неисчерпаема, ну, это легко проверить, достаточно направить эту жизненную энергию, например, на волшебство. Спасибо, кстати, за вопрос. Пришло время для волшебства. Что такое волшебство? Это процесс направления энергии на образование какой-то материи, либо ее преобразование, либо сотворение новой материи. И в этом случае всегда в русских сказках выступают волшебные предметы. Будь то волшебные слова, волшебная палочка, волшебное кольцо и так далее. Но в данном случае этой силой может выступать жизненная энергия человека, то есть любовь. Достаточно иметь в голове образ необходимого творения и направить на этот образ нужным порядком вот эту неисчерпаемую жизненную энергию. Вероятность того, что эта материализация произойдет достаточно быстро, высока. Но здесь необходимо оговориться, что материализовать какие-то предметы, вещи, преобразовывать материю, которая не касается напрямую вас, а делать это в отношении многих людей, может быть этически и нравственно опасным. Сначала надо понять, осознать, что это не принесет вреда окружающим. И не делать из этого какую-то игру, либо не ставить над этим простые физические эксперименты, чтобы доказать себе или другим, что это реальность. Это реальность. Мы знаем, что Тесла из эфира все это доставал, но с помощью технических устройств, к которым, кстати, и тоже кольцо волшебное, палочка волшебная относится. Это всего лишь технические устройства. Наши с вами технические устройства — это наши с вами тела, это головной мозг, это все клетки нашего тела, это наши глаза и прочее, прочее. У нас уже все технически есть, Творцом заложено. Все, что необходимо, правильно использовать эту жизненную энергию. Поэтому если жизненная энергия неисчерпаемая, предлагаю использовать ее в мирных целях для волшебства и для добрых дел. А мне все-таки кажется, что Виталий немного путает просто энергии. Говорят, что мы, да, все вокруг нас энергия, мы состоим из энергии, и жизненная энергия. На мой взгляд, все-таки жизненная энергия, она дается ограниченно человеку. И человек ее может израсходовать как очень быстро и уйти из этого мира, потому что уже силы жизненной энергии у него будет недостаточно. Либо идти по своему пути и тратить ее соответственно своему предназначению. Здесь правильно разделять по телам, потому что биологическое явье плоти тела, оно действительно имеет определенный запас жизненных ресурсов. Об этом много уже написано и изучено это и в восточных школах, и в наших славянских, на Западе. И мы можем либо доливать эту жизненную энергию, продлевать себе жизнь биологического тела, либо, наоборот, быстро эту энергию исчерпать, израсходовать, и тогда быстро придут старения и неизбежно смена мерности. Вот если же Виталий спрашивал именно неисчерпаемость энергии в целом, то да, например, душа-то она вечна, и в этом смысле да. Но мы-то сейчас рассуждаем на уровне биологических тел, поэтому мы сейчас больше строим наше общение на, не на том, что люди так понимают, что душа вечна, она бесконечна, а о том, что вот здесь-то делать, вот этими физическими руками, вот в этом физическом теле, как строить отношения, чтобы как можно меньше совершить ошибок и как можно больше подарить друг другу этих самых жизненных сил. Для чего? Чтобы детишки росли здоровыми, счастливыми, чтобы предназначение свое выполнить, чтобы изменить в целом наш мир в лучшую сторону. Но если есть такое состояние, как неиссякаемая, неисчерпаемая энергия действительно в людях, ну тогда, конечно, надо быть очень аккуратным, чтобы эту энергию не вылить по что-то не самое нехорошее. А больше, конечно, стараться держать в голове планы по добру, в которые можно эту энергию направить. У тебя, может быть, какие-то практики еще есть, помимо того, что ты рассказал? Да, есть очень простая практика, которая помогает близким как раз вот сохранить ту самую любовь, жизненную энергию. И что получается, когда происходит конфликт между близкими? Вибрации их понижаются. Во-первых, конфликт вызывает стресс, Я сейчас не говорю о том, насколько сильный стресс, чтобы измерить его в количестве адреналина, кортизола, других ядов, которые вбрасываются в кровь, или в том, что сердце, сосуды схлопываются, голова начинает болеть. Даже если это самый незначительный стресс с точки зрения того, что человек не осознает его губительного действия на организм, тем не менее, в любом случае, любой конфликт рождает стресс. И тогда получается, что низкие вибрации человека, они уменьшают общее состояние жизненной энергии как в нем самом, так и в близком человеке, так и в семье в целом. И я предлагаю многим такую практику, которая очень легко применима, и она, что самое главное, 2-3 минутки уже начинает действовать. Если, конечно, нежелательно, но все-таки вы находитесь в том состоянии, в том периоде, когда необходимо сохранить или даже приумножить жизненную энергию, любовь, предлагаю практику простую. Вы прежде всего внутри себя произносите свет и любовь на дальше мое явье тело, наполняетесь, представляете, как жизненная энергия раскрывает все зажатости вас, наполняет вас теплом, вибрации приятны, дыхание спокойное. После этого вы свет и любовь уже направляете на свое жарье тело, то есть это, проще говоря, биополе. Дальше на ваши чувства, на ави тела, мысли, клубе тела. И находясь уже в новом состоянии, направляете свет и любовь, мысленно произнося это, на своего близкого человека. Несколько раз достаточно в этом состоянии направить свет и любовь на своего близкого человека, и близкий человек это все ощутит и почувствует. Начнутся изменения. Кроме того, эту практику можно выполнять, наполняя и пространство вокруг человека. Например, если это жилище или дом, в котором происходят не самые лучшие сцены жизни, либо кто-то болел, либо какие-то неприятные мысли возникают, находясь в этом жизненном пространстве. То же самое. Свет и любовь на дом, на помещение, на комнату, на квартиру. И это очень и очень быстро действует. Почему? Потому что, первое, мы делаем это осознанно. Второе, мы это делаем, находясь сами в гармоничном настрое. Третье, мы делаем доброе дело. Поэтому свыше нам жизненная энергия это будет дана. Мы лишь каналом являемся. И третье, мы реализуем свою наместническую миссию. Мы являемся местником Бога здесь на земле. И творим своими руками, что называется, здесь этот мир. Поэтому вот такая самая простая практика, которая очень удобна, очень легко проверяется и очень быстро, эффективно работает. Без побочных эффектов. Побочный эффект может быть, если, например, близкий человек вдруг неожиданно для вас подошел, вас обнял, а вы этого не ожидали. Вот, и вас это немножко насторожило. Это вот, наверное, единственный побочный эффект, и то я говорю об этом с небольшим чувством юмора. Здорово. Идем дальше. Наталья Назаренко. А как вписывает или впитывать любовь детям? А какую любовь действенную может дать мама дочке или мама сыну? Как перетекает эта любовь в казуальном теле и на следующие тела? Спасибо. Да, здравия, Наталья, благодарю за вопрос. Казуальное тело — это по-славянски причинное тело, то есть кармическое тело. То есть как перетекает любовь в последующем, что ли, получается, после перевоплощение? Хорошо, я сейчас начну пока... Нет, отвечать. Здесь про перевоплощение ничего нет. Здесь как впитывать любовь детям, как напитывать детей любовью. Это я уже перевожу сама. Здесь два... Какую любовь может дать мама дочке или мама сыну? Я тогда как смогу сейчас дам свое видение ответа на этот вопрос. Но если Наталья считает, что необходимо добавить, развернуть, пусть тогда напишет более точно. Первая часть. В какой форме, опять же, мама может передать жизненную энергию любви своим детям? Начиная с момента сотворения, то есть с зачатия, когда это ребенок желанный, когда мысли о том, что родится здоровый ребенок, когда мама всю беременность выполняет здравомыслие, то есть заботится о своем здоровье и здоровье будущих своих детишек. Когда роды протекают правильно, сейчас делаю акцент на правильно, имею в виду, что здесь очень много что еще, наверное, предстоит переосмыслить современным женщинам. Но не буду углубляться. А дальше это материнское молоко, потому что есть целые изученные этапы, когда, например, отлучать от грудного молока ребенка и что за этим этапом последовать. Если слишком рано, кем вырастет ребенок, если слишком поздно, то же самое могут быть в характере изменения. Дальше это вся та забота, которую мама проявляет по отношению к ребенку, но делает это, вот еще раз подчеркну, не с точки зрения материнского инстинкта, что это мой ребенок, я им распоряжаюсь, я вот им манипулирую. Все это надо осознать и убрать, оставить только вот эту биологическую связь, которая есть между мамой и ее ребенком. Эта связь есть, ее никто не отнимет никогда у женщины. Это, я говорю, чудо свыше данное. Но использовать этот канал необходимо разумно. То есть не обезволивать ребенка, не лишать его воли, а именно транслировать самые благие пожелания в его адрес. Например, закалка ребенка. Это же означает, что постепенно, если мы говорим, например, о ваннах, делается более прохладная водичка, начиная сначала от необходимого режима температуры, затем постепенно-постепенно, есть специальные графики. Раньше в детских садах даже обучали этим процедурам, в школах сейчас не знаю. Но не каждая мама выдержит момент, когда ребенок дошел, например, до холодного обливания. И видеть, как ребенок закаляется при минус 10, минус 15 босиком по снегу, выливает на себя холодную воду, при условии, что мама сама не закаляется, вот это для нее будет, наверное, очень тяжелым испытанием. И здесь могут как раз возникнуть страхи, а вдруг заболеет, а вдруг насморк начнется, а вдруг закашляет, а вдруг вот там горло заболит. Вот это и есть действие материнского инстинкта, когда вместо образов добра и счастья возникают образы неблагополучия. Что касается дочки и сына, то в любом случае мама сыну через свою заботу показывает тот пример, идеал, с которым должен потом будет встретиться сын, когда станет мужчиной. То есть он же будет матрицу-то в голове держать будущей супруги по своей маме. И то, как любовь выражала мама, то он будет воспринимать и женщине, которую захочет взять себе в жены. И что касается дочки, то дочка у мамы перенимает как раз полномочия будущей супруги. Она у нее учится быть любящей мамой, любящей супругой. И в этом смысле самое лучшее, наверное, что могут дать родители своим детям, показать пример идеальных, ну, идеальных, конечно, в кавычках, потому что идеального мы не знаем, но дать наибольшую как раз картину счастья отношений между мужчиной и женщиной. И в этом будет проистекать, наверное, главная любовь к своим детям. То есть через отношения друг к другу формировать уже будущую жизнь своих детишек. Что касается причинного кармического тела, то первый момент, который, наверное, здесь можно тоже упомянуть, когда ребенок находится у мамы еще в животе, то есть формируется плод, то, естественно, ребенок приходит в эту жизнь со своей кармой. То есть есть определенный груз прошлого воплощения, который будет проявляться в том, насколько благополучно либо неблагополучно будет строиться жизнь ребенка от зачатия до 7 лет. То есть проистекает раскрытие кармы в этот период. А дальше уже те психотравмы, которые возникли полученные, если они не преобразованы через любовь родителей, то они будут уже развиваться и проявляться в новых обстоятельствах, в новой жизни, в более взрослом состояние детей. И здесь что мамина любовь может сделать? Считаю, что мамина любовь здесь, когда она беременна, способна изначально, ну что ли, смягчить эту карму. То есть не дожидаясь, что ребенок родится и начнет получать шишки в этой жизни до 7 лет, она уже может практиковать как раз вот то, что называется свет и любовь на моего ребенка, например, либо больше пребывать в позитивном настроении, представлять себе ребенка здоровым, крепким и понимать, что он приходит в любом случае сюда, чтобы какие-то уроки жизненные заново пройти, получить мудрость. Вот помочь ему именно на этом этапе, пока она еще беременна. Вот это очень важный аспект. Но это тема отдельного разговора. Я лишь вот такими крупными мазками сейчас пытаюсь ответить на вопрос, что касается именно причинного тела, как оно формируется. Ведь оно формируется постепенно, и проходя уроки жизни, мы либо мудрость постигаем, либо, к сожалению, получаем груз. И здесь, да, любовь помогает этот груз убрать. Да, вопрос действительно очень такой объемный. А вот Эвелина Сапожникова пишет: «Добрый вечер. Вопрос такой: что должно быть внутри человека, в его душе, чтобы простить себя или другого человека? Я понимаю, что речь идет об обидах». Хороший вопрос. Мудрый вопрос в том смысле, что начинаем с себя. Что необходимо сделать, какие состояния необходимо быть внутри, чтобы простить себя, чтобы обиды эти ушли. Обиды возникают как реакция на наше несогласие с тем, что произошло по отношению к нам. Это может быть со стороны людей, это может быть со стороны внешнего мира. Либо состояние болезни, которое мы считаем, мы не заслужили. То есть идет оценочное суждение. И это оценочное суждение как раз показывает, что отсутствует любовь. Напомню то, что говорил ранее. Первый надежный признак того, что вы находитесь в состоянии любви, у вас отсутствует осуждение. Вы не начинаете ценить на плохое поведение человека или внешнего мира, или внутри себя то, что происходит. А вы видите причину этого. Иными словами, для того, чтобы прийти в состояние, чтобы обида преобразовалась в свет и любовь, требуется понять причину происходящего, произошедшего с нами. Если меня что-то или кто-то обидели, то правильно переначить вопрос. Почему я позволил себе обидеться на этого человека? Или почему я позволил себе обидеться на это обстоятельство? Тогда все становится понятно. Мы вспоминаем момент вхождения в это состояние. Мы вспоминаем, что, как правило, совесть у нас в этот момент немножко была в сонном состоянии. То есть мы духовно проморгали то, что происходило, и повели себя немножко недостойно. Как следствие этого мы получили по объективности излучения, то есть то, что мы излучаем, то мы и принимаем, то, что нам делает немножко больно, то, с чем мы не согласны внутренне, то, что приводит к тому, что в целом мы называем как страдание. Но вот акцентироваться именно на этих страданиях долго нельзя, необходимо еще раз познать причину, как мы это проморгали, как мы к этому пришли, все это размотать. Уже это позволяет наполовину вибрации обиды погасить, а следующая часть вибрации негативных от обиды уходит, если мы сразу же наперед себе даем алгоритм действий. Итак, если причина того, что я позволил себе обидеться на этого человека, заключается в этом, в этом, в этом, то в будущем я веду себя и воспринимаю этого человека вот так-то, и полностью нахожусь в нужном мне состоянии любви, то есть спокойного принятия человека, как он есть. Конечно, это не отрицает критики конструктивной, объективной и разговором по душам, когда каждый может высказать то, с чем он не согласен, но это уже совсем другое состояние. Что касается обидеть другого человека, то здесь то же самое. Как правило, люди делают больно другим и доставляют боль другим, как физическую, так и психологическую, в большинстве случаев неосознанно. Осознанно действуют так лишь маньяки и извращенцы, которые готовят какой-то план и еще более того радуются, когда людям становится больно, они страдают. Большинство людей делают это неосознанно. А раз неосознанно, значит, сознание человека в данном случае рассеяно и подчинено либо инстинктам, например, страху, либо есть отвлечение ума за счет неправильного питания, образа жизни. Но про алкоголь я сейчас не буду, наверное, говорить. Я считаю все-таки, что эта тема достаточно исчерпывающая. Мне не хотелось бы на просторах Народного славянского радио каждый раз говорить о вреде алкоголя и других ядов. Но, тем не менее, вот, к сожалению, те слушатели, зрители, которые до меня дозваниваются после эфиров, обращаются за помощью, повторюсь, к сожалению, они еще до конца для себя не перешли на трезвый образ жизни. Но ничего, я думаю, что все в будущем получится. Поэтому, находясь вот в таком спутанном сознании, конечно, мы можем причинить другому человеку боль и страдания, и тогда он начинает обижаться. Но для того, чтобы он перестал обижаться, необходимо перевести себя в состояние любви и честно признаться, что вы сделали ему больно, или ваши действия, ваши слова впоследствии привели его к страданиям не потому, что вы специально хотели вызвать эту боль и эти страдания, а потому что вы хотели в такой форме донести что-то важное для вас, что-то важное для него. Но форма была выбрана, видимо, неудачно, неуспешно. И вы в этом плане можете извиниться за то, что вы неправильно подобрали форму отношения к человеку. Но при этом что получается? Что смысл все-таки вы оставляете. То есть если вы критикуете другого человека, вы имеете право на это. Но если это делается в гибкой форме, в зависимости от состояния человека, его возраста, других особенностей, это же не значит, что один и тот же подход будет работать во всех случаях. У всех же разное воспитание. И одного слова какое-то может ранить и обидеть, а другого абсолютно оставить равнодушным, а кого-то еще и даже позабавит. Поэтому, видимо, форма нашего отношения к другим людям должна быть нами заблаговременно продумана. И тогда в этом состоянии осознанности мы совершим меньше обидных дел как для себя, так и для других. Северный олень задает вопрос. Любовь к себе — это не скрытый эгоизм? В современном обществе очень раскрученная тема. Нет ли здесь подвоха? Нет, северный олень, добрый вечер. Здесь нет подвоха. Если мы будем смотреть с тобой на любовь как на жизненную энергию. Что значит любовь к себе? Вот к себе кому? К физическому телу? К жарнему телу? К навиму, к любимому? Какому? Я думаю, что большинство современных сторонников того, что любовь к себе — это эгоизм, исходит из того, что они подменяют как раз любовь удовольствием, наслаждением. Потому что если мы напитываем себя жизненной энергией, то в этом само по себе нет ничего плохого. Мы, собственно, и должны заботиться о том, чтобы наши жизненные энергии спокойно, полноценно протекали и в явьем теле, и во всех более тонких, высших телах. Другое дело, что эту жизненную энергию мы потом не передаем нашим близким, а просто занимаемся вот таким накопительством. Особенно еще если и за счет наших близких. Ну, здесь, конечно, тогда получается односторонний момент. Здесь, конечно, это дело надо поправлять. Или, например, мы жизненную энергию, которую открываем себе и наполняем в себя, производим так, что потом еще от этого и вред кому-то идет. Но опять же, на мой взгляд, здесь, скорее всего, идет подмена и подвох именно в понятии. Наслаждение, удовольствие, все ради себя, когда мы замыкаемся именно только на себе. Вот я сейчас не хочу критиковать какие-то другие ответвления жизни или прочее. Но вот когда, например, люди уходят жить в одиночестве, является ли это актом эгоизма или нет? Ну, опять же, здесь, конечно, какой возраст, почему он пошел. А если это станет общепринятым, популярным? Если это станет такой тенденцией модной, можно ли сказать, что это будет благополучен для людей? В большом смысле нет, потому что мы как раз говорим на просторах, в пространстве женщины о том, что мы хотим говорить о создании семьи, чтобы люди уважали друг друга. Но как я могу дать, например, жизненную энергию кому-то, если во мне жизненной энергии нет? Поэтому какое-то внимание себе уделять необходимо. Без этого невозможно. Никаких чудесных рецептов здесь, к сожалению, нету на сегодняшний день. Наталья Назаренко. Держать свое состояние внутри ровно и спокойно — это начало любви, осознанность, мудрость женщины. Как она проявляется в отношениях? Спасибо. Мудрость — это такая область знаний, которая уже в себе имеет опыт пройденных жизненных уроков. То есть нечто большее, чем просто знание. Мудрая женщина — это женщина, которая постигла уроки своего воплощения, может быть, не только одного, и на основании этих знаний, осознанности, сделала правильные выборы и направляется в правильную сторону по пути своего предназначения. Ирина, а первая часть вопроса какая была? Еще раз напомни, пожалуйста. Первая часть — это была, скорее всего, реплика. Свое состояние внутри ровно и спокойно — это начало любви, это осознанность. То есть осознанная женщина. И вот спрашивают, в чем проявляется как раз мудрость женщины. Но можно, пока ты дальше думаешь или формулируешь свою мысль, я скажу все-таки как женщина, которая получила уже опыт и много уроков во взаимоотношениях с мужчинами. Просто вот так вот по-женски, как говорится, от женщины к женщине. На мой взгляд, мудрость женщины заключается в том, чтобы контролировать свое эмоциональное состояние, свои мысли, свои чувства и свои слова. Нужно помнить о том, что мы, женщины, энергетически очень мощные. И мы мыслями своими творим пространство. Пространство любви или пространство разрушения. К сожалению, женщина, если становится разрушительницей, то это тоже очень мощная энергия. Поэтому прежде чем что-то сказать или вспылить, включите тишину, подумайте, досчитайте хотя бы до 10, прежде чем что-то сказать. И тогда, возможно, уже и слова, и мысли другие придут. Вот на мой взгляд, мудрость во взаимоотношениях женская как раз вот в этом и заключается. Ирина, ты буквально с языка у меня сняла, потому что я только хотел сказать об эмоциональной, чувственной природе женщины. И Наталья, думаю, очень хорошо это понимает, потому что в ее реплике, в вопросе уже есть ответ на это. Она же и говорит, что в спокойном состоянии. То есть она как раз обращает внимание женщин на то, что мудрая женщина, прежде всего женщина, которая, как видимо, может либо не поддаваться на провокации своих эмоций. Кстати, свои 5 копеек тоже вставлю, потому что я считаю, мы должны больше говорить о чувствах. Эмоции все-таки это занесенное к нам в психологию зарубежное слово. Эмоция означает колебание вибрации. Ну и что? Что там такого? А чувства — это очень интересные по буквице разложенные смыслы. Есть 5 органов чувств, а 5 органов эмоций нету. Есть предчувствие, а предэмоционирования нету. Наконец, есть чуйка, а эмойки нету. Но это к слову. То есть эмоция — это переживания, причину которых человек до конца не осознает. А чувства, на мой взгляд, это переживания, причина которых человеку ясна. И если женщина действительно позволяет своим эмоциям брать верх над сознанием, То есть, во-первых, она, получается, не понимает, с чем связаны эти эмоции до конца. Ну, не в плане того, что она совершенно глупая, не понимает, на что она так реагирует. Конечно, это понятно, что это были какие-то раздражители во внешнем мире либо внутреннем. Но если она знает эти раздражители, знает их природу, то она может тогда взять под управление свое состояние. Например, мне приходится об этом тоже говорить в пространстве женщины, потому что и к женщинам обращаюсь. Критические дни. Понятно, что не у всех они вызывают бурную радость. То есть это как раз потеря жизненной энергии через кровь. Это как раз могут быть различные, что называется, эмоциональные проявления. Надо стараться, если к этому подходить серьезно, переводить себя на чувства. Да, теряю жизненную энергию, но это важный этап здоровья женщины. Важно, чтобы все работало как часики по Луне. Каждый раз после этого мои новые клетки крови, тромбоциты, эритроциты, лейкоциты, белки заново будут производиться, и я буду радоваться, что это будет происходить снова и снова в моем организме. Потому что с этим напрямую в том числе связана и биологическая продолжительность репродуктивной функции женщины, то есть возможность дать новую жизнь. Вот, то есть я лишь хотел сказать, что понимая, что нас делает неспокойными, ну и женщину, прежде всего, с точки зрения особенностей, которые есть биологические, физиологические особенности женщины, разобраться в этом, понять это и не допускать, чтобы эти факторы могли перевешивать внутреннее состояние осознанности. Тогда все, что будет делать женщина в этом состоянии, наверное, будет являться в последующем мудростью. И еще один вопрос от Натальи Назаренко. Валерий, благодарю за образы славянского мировоззрения. С философской точки зрения аспекты любви, их градация, аспекты. Есть к чему стремиться ввысь. Это уже дополнение, реплика. В общем, Наталья просит тебя разложить аспекты любви и их градация. Благодарю за реплику, за комментарий светлый и добрый от Натальи. Скажу таким образом. На сегодняшний день, изучая особенность любви как жизненной энергии, проявление ее, я могу сказать, что исследовал и то, что получил. Что первое, жизненная энергия любви проистекает по всем телам человека. Раз. А это и есть духовное состояние. Почему? Здесь немножко в сторону отойду, потому что картина мира у людей спутанная. Дело в том, что противопоставляется дух и материя. И я это слышу от специалистов с большим именем. Постарайтесь меня понять, вот, мою картину мира. Я считаю, что есть информация, материя и мира. А дух — это колебания, вибрации, которыми наполнено все мироздание. То есть не существует никакой материи без духа, то есть без вибраций колебаний. Любая материя, любая энергия находится в состоянии колебательного процесса. И противопоставлять дух и материю, но это какая-то искусственная картина разобщения. Это не существует такого. На самом деле в любой материи есть дух. Поэтому жизненная энергия — это материя. Если в целом брать то, что энергия — это материя. Жизненная означает активная форма этой материи, а активной ее делает дух, то есть вибрация колебаний. Чем больше колебаний вибрации, тем выше дух. Когда мы говорим о духовном развитии, это именно об этом. Духовное развитие предполагает именно поднимание себя по вибрациям. Животные, камни, деревья, птички, но они не могут себя поднять высоко по вибрациям, ну, за исключением там каких-то процессов жизнеобеспечения. И только человек, вот если брать нашу планету Дария, или Медгард Земля, как сейчас принято называть, то человек — это вот существо по образу подобию Бога, который сознательно может эти вибрации поднимать, ну уж там куда, наверное, до Святого Духа, то есть до таких вибраций высоких, и уже есть святость. Поэтому любовь именно об этом. То есть чем выше мы поднимаемся по вибрациям, тем больше в нас будет жизненной энергии. Обратно тоже справедливо. Чем больше в нас жизненной энергии, тем выше будут наши вибрации. Что же касается именно аспектов, то в исследованиях нашел только пока тот аспект, который вот сегодня рассказал, что однозначно, если вы находитесь в состоянии любви и вступаете в отношения с людьми или с миром, то у вас перестает быть осуждение этого мира и этих людей. Вы сразу проникаете вглубь процесса, вы видите причину происходящего. Ведь в конце концов, то, что вы наблюдаете рядом с вами или по отношению к вам, это часть вашей жизни. И вам это дано не случайно, это некая закономерность. А что делать с этой закономерностью? Вариантов немного. Либо изучить себя больше через вот такое состояние, либо дать света и любви окружающему миру, если в этом ваше предназначение, ну, либо оказать простую помощь в том, чтобы от вашей любви в этом мире стало чуточку светлее. Поэтому первый аспект любви, конечно же, это отсутствие осуждения. Есть еще два аспекта других. Я пока в ноосферную библиотеку, честно признаюсь, не сходил, но мне самому это интересно. Я найду силы и время, чтобы посетить ноосферную библиотеку и посмотреть там знания по поводу остальных аспектов любви. Хотя представляю, что у людей, особенно с философской точки зрения, могут быть различные градации любви. Там по Платону, например, несколько видов любви, а не то, что люди говорят, там совсем другие вещи, даже которые здесь и стыдно-то и называть в эфире Народного славянского радио. Поэтому пока вот на сегодня ограничусь вот этим. Как только узнаю что-то новенькое, постараюсь в ближайших эфирах честно сообщить, поведать. Валерий, вопросов больше нет. Я предлагаю подвести итоги нашей беседы. Я должен это сделать, да? Я на пространстве женщины уступаю женщине. Ты знаешь, я просто думала, что какие-то завершающие слова ты еще сейчас вот скажешь, это так по моему сценарию. Но если ты уступаешь место мне, то я могу взять эту роль на себя. Хорошо. Я хотела бы завершить эту программу словами замечательного поэта Эдуарда Осадова. «Любовь не вздохи на скамейке и не прогулки при луне. Все будет слякоть и пороша, ведь вместе надо жизнь прожить. Любовь с хорошей песней схожа, а песню нелегко сложить». Так вот, я желаю, уважаемые слушатели и зрители Народного славянского радио, чтобы в вашей жизни эта песня обязательно сложилась и стала песней, которую всегда хочется петь. Напомню, что мы завершаем нашу программу «Пространство женщины» на этой светлой, радостной ноте стихов Эдуарда Осадова. Друзья, вода крест – это именно то волшебное время, когда вы можете уже с сегодняшней ночи окунаться в купели, в проруби, заряжаться здоровьем, светлыми, волшебными, необходимыми для жизни энергиями. Время гаданий, волшебства, вообще время чудес. Благодарю тебя, Валерий, за то, что ты сегодня в эти волшебные дни со мной, вместе в этом необыкновенном пространстве женщины. Благодарю, Елена, и всех зрителей, слушателей, которые с добром и светом слушают, смотрят и реагируют на такие прекрасные твои передачи. Друзья, я рада, что мы были сегодня в прямом эфире. Благодарю вас за ваши вопросы, за ваши замечательные теплые реплики. Оставайтесь с нами. Вместе сделаем мир лучше. Быть добру. Быть добру.